Глава 34. Золотой поток. «Том, — сказал Гек, — можно удрать через это окно, если только найдется веревка. Окно невысоко от земли». «Вздор! Чего нам удирать?» «Ну, знаешь, не привык я к такой компании. Это мне, ей-богу, не под силу. Не пойду я туда, Том». «Пустяки, ничего не значит. А вот я так ни капельки не волнуюсь. И тебя не дам в обиду. Будь спокоен». Появился Сид. «Том, — сказал он, — тетя весь день поджидала тебя. Мэри приготовила тебе воскресный костюм. Все беспокоились, куда ты пропал. Слушай, а откуда у вас на штанах свечное сало и глина?» «Мистер Сидди, советую вам не соваться в чужие дела». «И что это они вздумали праздновать?» «Просто у вдовы сегодня гости. Она ведь часто устраивает у себя вечеринки. Сегодня в честь валийца и его сыновей за то, что они в ту ночь спасли ее от смерти. И знаешь, я могу рассказать тебе еще кое-что, если тебе интересно». «Ну?» «Вот что. Сегодня вечером старый мистер Джонс собирается всех удивить, но я подслушал его секрет, когда он говорил о нем тете, и думаю, что теперь это уже совсем не секрет, все знают. Вдова тоже, хоть и притворяется, будто не знает. Понятно, мистеру Джонсу надо было привести сюда Гека. Без Гека весь секрет провалился бы». «Да в чем же секрет?» «А в том, что это Гек выследил грабителей до усадьбы вдовы. Мистер Джонс воображает, что он преподнесет всем необыкновенный сюрприз, а на деле ничего у него не получится». Сид весело хихикнул. «Сид, это ты разболтал?» «Не все ли равно кто? Кто-то сказал, и кончено». «Сид, в целом городе есть только один человек, способный на такую низость. Это ты. Будь ты на месте Гека, ты позорно улизнул бы с горы и даже не заикнулся бы про этих грабителей. Ты только и способен на подлости, и терпеть не можешь, чтобы хвалили других за какое-нибудь хорошее дело. Вот тебе, получай! А благодарности не нужно, как говорит вдова». Том дал Сиду хорошую затрещину и выпроводил его пинками за дверь. «Теперь убирайся и ступай наябедничай тете, если хочешь, чтобы завтра тебя вздули опять». Через несколько минут гости вдовы уже сидели за столом и ужинали. Для детей были накрыты маленькие столики по обычаю тех мест и тех времен. Улучив подходящий момент, мистер Джонс произнес свою краткую речь. Он поблагодарил вдову за честь, оказанную ему и его сыновьям, но в то же время объяснил, что тут есть еще одно лицо, скромность которого и так далее, и так далее, и так далее. Мистер Джонс был опытным мастером театральных эффектов. Он с большим сценическим искусством раскрыл перед слушателями тайну участия Гека во всем этом деле. Но интерес к рассказу мистера Джонса был уже сильно подорван, и удивление публики выразилось отнюдь не так шумно, как могло быть при других обстоятельствах. Тем не менее, вдова очень удачно притворилась, будто она страшно удивлена, и осыпала Гека такими хвалами и такими изъявлениями своей благодарности, что несчастный почти позабыл о тех муках, которые доставлял ему новый костюм, ибо он испытывал теперь еще горше муки от того, что все глядели на него и хвалили его.